На выборах он не прошел. Миссис Гарстин было бы очень приятно стать женой члена парламента, но неудача не сломила ее. Во время предвыборной кампании она свела знакомство с целым рядом видных общественных деятелей, чем сильно повысила собственный престиж. Она знала, что в палате общин ее муж все равно бы не отличился. Победа на выборах была ей нужна только для того, чтобы он мог рассчитывать на благодарность своей партии. А такая благодарность, конечно, ему обеспечена, если он соберет для нее хоть несколько лишних голосов. Но он все еще был рядовым адвокатом, а многие, моложе его годами, уже получили шелковую мантию. Ему тоже необходимо было добиться этой чести не только потому, что иначе он не мог надеяться стать судьей, но и просто ради нее. Очень уж обидно было, входя в банкетный зал, уступать дорогу женщинам на 10 лет ее моложе. Однако тут ее муж оказал упорное сопротивление, от которого она давно успела отвыкнуть. Он боялся, что, став королевским адвокатом, лишится работы. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — сказал он ей, на что она возразила, что поговорки — это последнее прибежище людей умственно отсталых. Он дал ей понять, что доход его может сократиться вдвое, зная, что для нее это самый веский аргумент. Она ничего не желала слушать, назвала его трусом, не оставляла его в покое, и кончилось тем, что он, как всегда, уступил, подал прошение, и оно было быстро уважено. Опасения его оправдались. Карьеры он не сделал, дела вел редко, но он не жаловался, и если упрекал жену, так только в душе. Стал, пожалуй, еще молчаливее, но дома он всегда был неразговорчив, и домашние его не заметили в нем перемены. Дочери всегда видели в нем только источник дохода. Им казалось вполне естественным, что он с ног сбивается, чтобы обеспечить им еду и кров, туалет и курорты и деньги на булавки. И теперь, когда они уразумели, что по его милости денег стало меньше, их безразличное отношение к нему окрасилось раздраженным презрением. Им и в голову не приходило спросить себя, каково приходится этому незаметному человечку, который рано утром уезжает из дому, а возвращается вечером, когда уже пора переодеваться к обеду. Он был им чужой, но от того, что это был их отец, они считали само собой разумеющимся, что он должен их любить и лелеять.